Матерь Агни-йоги. Если в мире земном не можете освободиться от навязчивой или нечистой мысли, кажущейся весьма привлекательной, то как же достигнете этого там, где подобная мысль, облеченная в яркую реальную форму, во много раз становится сильнее и привлекательнее? В этом страшная опасность от нечистых, прельщающих мыслей, допускаемых на Земле. При сосредоточении на них внимание и сочетание с ними, они становятся сопутниками человека, как в плотном мире, так и в тонком. Привычное нечистое мышление прорывает в пространстве каналы, по которым и будет двигаться дух в низших слоях тонкого мира. Мыслями надо овладеть здесь, на Земле, и установить над ними строгий контроль. Там будет поздно.